Глава 55. Признаться, я испугалась. Не столько за сумасшедшего блондина, но решил он самоубиться об мече Сигурда. Так это его дело. Сколько за свою общину. Этот парень, которого мы спасли от данов, был не из наших, но формально сейчас он вышел на Хольмганг из ворот нашей крепости. То есть по местным законам бился за Скагеррак. И если сейчас он погибнет, бонусы боевого духа закономерно увеличатся у данов и катастрофически упадут у нас. Между тем Сигурд приближался, замахнувшись сразу обеими руками. Даже если блондин уклонится в сторону, какой-то из мечей его все равно достанет. Но блондин не стал уклоняться. Внезапно он сделал совершенно необычное, нетипичное, странное движение рукой, в результате которого меч оказался у него в ладони клинком со стороны мизинца. А потом блондин резко присел, и я увидела, как его меч вырвался у него из руки, блеснул на солнце короткой молнией и, пробив пустую глазницу Сигурда, на два пальца вышел из его затылка. «Клянусь бородой Одина, он метнул свой меч!» — выдохнул Раут. «Невероятно!» Это и правда было невероятно. Но, тем не менее, только что произошло. Я слышала о методике безоборотного метания ножей, но чтобы кто-то метнул свой меч на манер копья, такого, по-моему, даже ни в каких легендах не упоминается. Совершенно очевидно, что этот прием стал неожиданностью и для одноглазого викинга, который даже не успел понять, что произошло. Он еще бежал вперед, твердо уверенный в своей победе, но вдруг споткнулся, упал лицом вниз. Рукоять меча блондина ударилась об землю, и окровавленный клинок вышел из затылка Сигурда на всю оставшуюся длину. На мгновение над берегом повисла тишина. Лишь было слышно, как волны недоверчиво шелестят под причалом, да потрескивает горящий драккар данов. А потом тишину взорвал вопль Болли. «Это не по правилам! Мерзавец схитрил и подло убил моего брата!» Я ожидала, что сейчас разъяренные даны вновь бросятся на штурм нашей крепости. Но внезапно произошло неожиданное. Один из данов швырнул на причал свой щит и громко произнес: «В Хольмганге люди ничего не решают. Это суд богов. И если в этого бойца вселился хитроумный Локи, то твоему брату остается лишь посочувствовать, потому что боги сегодня были не на его стороне и не на нашей. Обернись, черноволосый. Один наш драккар догорает, второй раскорячился среди волн, словно загарпуненный тюлень. Две трети наших уже погибло, и я не собираюсь умирать сегодня, потому что поверил сладким речам твоего брата о несметных богатствах Скагеррака». Договорить у Дана не получилось. Кулак Болли врезался ему в зубы. «Молчи, трус!» — взревел черноволосый викинг. «Клянусь небом, я сделаю все. А вот теперь доорать не вышло у него. Дан, стоявший позади Болли, нанес ему точный удар краем своего щита чуть пониже затылка. И брат Сигурда рухнул на причал, словно мешок с навозом. Дан же, по которому Болли заехал кулаком в зубы, сплюнул кровь, зло пнул ногой безвольное тело предателя и заорал: «Эй, королева Скагеррака! Все мы видели сегодня, как тебя любят боги. Эти два куска медвежьего дерьма наврали нам, что ты ведьма, затмившая разум жителей этой общины. Но теперь я вижу, что люди с туманом в голове вместо мозгов не станут так драться. Я бросил свой щит в знак того, что больше не желаю воевать с твоей общиной. Но подниму его обратно, если ты скажешь, что намерена заковать нас в рабские цепи». Это было предложением остановить битву, но я пока не понимала, на каких условиях. «Чего вы хотите?» — крикнула я. «Мы похороним павших на вашей земле, заберем раненых и уйдем обратно в Данию на своем драккаре, забрав все ценное, что не сгорело и не утонуло, на двух других кораблях», — прокричал викинг. «Ну, что скажешь?» «По-моему, неплохое предложение», — пожал плечами Кэмп. «У нас осталось слишком мало стрел, чтобы отбить еще одну атаку». «А по-моему, нет», — — отозвалась я. «Несколько десятков вооруженных данов в отличных хаубергах пройдут на нашу землю, чтобы похоронить своих, а потом передумают быть хорошими и добрыми и устроят резню. Так что мы предложим им другое». И прокричала в ответ. «Ваших храбрых воинов мы похороним сами, с почестями по обычаям нашей земли. Два ваших драккара, попавшие в ловушки, — это наша законная добыча. Но мы не будем настаивать на вашей смерти. Забирайте своих раненых, оставьте на причале убитых и уплывайте домой. Но прежде дайте клятву именем всех богов Вальгаллы, что больше никогда не пойдете в Вик на Скагеррак». Даны принялись совещаться. «Не согласятся», — тихо проговорил Раут. «Трюм того дракара, чье днище пробили подводные колья, гружен добычей по самую изнанку палубы, иначе бы он так глубоко не сел на них. Жадность данов безгранична». «Может, и так», — кивнула я. «Только жадные люди больше всего дорожат своей жизнью и готовы пожертвовать многим ради этого самого ценного для них достояния. К тому же они убедились, что боги на нашей стороне, и немного найдется смельчаков, готовых спорить с правителями девяти миров». «Спор!» — прошелестела в моей голове мысль воспоминания. Словно кто-то очень далеко вновь произнес это слово, при этом довольно усмехнувшись в густые седые усы. «Мы посовещались и приняли решение!» — прокричал Дан. «Сегодня боги на вашей стороне, и сейчас они говорят голосом вашей королевы. А мы не настолько безумны, чтобы вступать в спор с ними. Мы уходим, Дротнинг Скагеррака, и привезем к себе домой легенду о женщине, которая смогла отстоять свой берег во время набега лучших воинов Дания».